Вопрос землянина застал офицеров врасплох. Асканийцы совершенно растерялись. С трудом сдерживая смех, бармен отвернулся к шкафу с бутылками. После некоторой паузы один из сотрудников ответил. «Ваш товарищ прав. Однако мы сейчас не на задании. В подобных гостиницах злоумышленники не останавливаются». «Проклятье!» — выругался Русич. «Я снова проиграл. Мне чертовски не везет. Впрочем, и он точно не угадал. Пожалуй, я отдам ему не 50 рудов, а 25. Как вы считаете, это справедливо?» «Вполне», — утвердительно кивнул головой тосконец, стараясь побыстрее отделаться от надоедливого постояльца. Олис неторопливо побрел к товарищу. Он демонстративно рассчитался с полом, и вскоре путешественники удалились. Офицеры вздохнули с облегчением. Раскрывать свой статус контрразведчики не хотели. Между тем, земляне добрались до лестницы. «Получилось неплохо», — проговорил Стюарт. «Внутрь прорвались без проблем. Теперь бы так выйти обратно». Воины начали быстро подниматься наверх. На каждом этаже дежурный профессионально оглядывал двух ночных гостей. Судя по возрасту и мощному телосложению мужчин, Беркс отправил в гостиницы весь местный отдел секретной службы. В красных пиджаках с желтыми нашивками на рукавах крепкие асканийцы смотрелись довольно комично. На одном из агентов одежда едва-едва сходилась, и бедняга даже расстегнул несколько пуговиц. На шестом этаже за столом сидел молодой парень лет 22. Заметив новых постояльцев, тосконец встал и вежливо произнес. «Здравствуйте, господа. Какой у вас номер? Я провожу». Закончить фразу офицер не успел. Резкий удар шотландца по горлу, и дежурный сразу обмяк. Храбров еле успел подхватить асканийца под руки, чтобы тот не рухнул на пол. Наемники усадили агента на стул и постарались придать ему вид спящего человека. «Останься здесь», — вымолвил Русич. «Мало ли кто вздумает проверить посты. Да и этот может очухаться раньше времени». «Вряд ли», — возразил Пол. «В лучшем случае придет в сознание через полчаса». Тем не менее, Стюарт выполнил распоряжение Олися и спрятался за стену у входа на этаж. С лестничной площадки землянина было не видно, зато шотландец полностью контролировал ситуацию. Пока Пол занимал позицию, Храбров двинулся по коридору в поисках 608 номера. Найти нужную дверь труда не составило. Легкий стук в дверь, щелчок замка, и на пороге появился заспанный Крис. Беспечность англичанина привела Русича в ярость. Олис не сдержался и сильно ткнул приятеля кулаком в живот. «Какого черта?» — воскликнул Саттон, сгибаясь от боли. «В качестве науки», — проговорил Храбров. «Не на отдых сюда прибыли. Для местной службы контрразведки ты бы стал легкой добычей. Взяли бы тепленьким». «С чего вдруг?» — спросил Крис. «Мы ведем себя тихо, спокойно. Обычная семейная пара». «Легенда неплохая», — согласился Русич. «Но Пит Остер предал нас сразу после приезда в Смолск. Все это время группа находилась под наблюдением. Быстро одевайтесь. Даю вам 5 минут. Надо ведь еще забрать Рону и Олана. В какой они, кстати, комнате?» «412-й», — ответил англичанин. Олис закрыл дверь и прошел в номер. Дорогие ковры, изящные светильники, плотные портьеры и мягкая мебель. В Аскании любили роскошь и комфорт, а континент считался одной из лучших гостиниц на юго-востоке страны. Далеко не многие могли позволить себе поселиться здесь. Впрочем, цены соответствовали предоставляемым условиям. Храбров неторопливо ходил по комнате, а Крис и Николь судорожно метались из стороны в сторону. Дорожные сумки стремительно заполнялись вещами. Главное в такой спешке ничего не забыть. Русич взглянул на часы и жестко произнес. «Пора». Друзья покинули номер и быстро зашагали к Стюарту. В континенте царили тишина и покой. Операция шла точно по плану. «Теперь на 4-й этаж», — вымолвил Олис. «Это плохо», — сказал шотландец. парень на пятом может заподозрить неладное. В 4 часа ночи постояльцы по лестницам бесцельно не бродят. «Другого варианта все равно нет», — проговорил Храбров. «Снимать еще одного дежурного опасно. Малейшая ошибка, и мы окажемся в западне. Те 2 офицера в холле наверняка входят в состав мобильной группы. Будем рисковать. Ты меня прикроешь». «А как же Крис и Николь?» — спросил Пол. «Их в гостинице хорошо знают. Агент сразу объявит тревогу. Пусть остаются здесь», — ответил Русич. «Заодно присмотрят за асканийцем». Олис повернулся к англичанину и произнес. «Крис, стой за стеной и внимательно следи за дежурным. Если придет в сознание, выруби его снова. Только осторожно, не убей. Лишние проблемы нам не нужны. Ровно через 10 минут спускайтесь вниз. Нигде не задерживайтесь и сразу выходите на улицу. От здания двигайтесь в северном направлении». «Там же бедный квартал», — удивленно вымолвил Саттон. «Место, прямо скажем, неприятное. Грязь, нищета, преступность». «Как раз то, что нужно», — успокоил товарища Храбров. «Это самый простой способ оторваться от преследователей. Чем меньше порядка, тем лучше». Хлопнув англичанина по плечу, Русич неторопливо зашагал к лестнице. Мимо офицера на 5-м этаже земляне прошли с равнодушным видом, даже не повернув головы. Многое сейчас зависело от того, любопытен тосконец или нет. Широкие двойные пролеты закрывали ему обзор, и чтобы узнать, куда отправились постояльцы, агенту придется последовать за ними. И вот тогда неприятностей не избежать. Воины действовали по отработанной схеме. Стюарт нанес мощный удар дежурному по шее, а Храбров поймал обмякшее тело. Усадив асканийца за стол, шотландец занял привычное место за стеной. Не теряя времени, Русич двинулся по коридору. К счастью, 412 номер оказался неподалеку. Легкий стук в дверь, и вскоре послышался знакомый голос Олана. «Кто?» — тихо спросил оливиец. «Я, Олис», — откликнулся Храбров. Тотчас щелкнул ключ в замке. Сонно потирая глаза, клон непонимающе смотрел на товарища. «Что случилось?» — взволнованно поинтересовался юноша. «Объясню по пути», — проговорил Русич. «Поднимай Рону. Отсюда надо уходить. Дорога каждая минута». Неожиданно из комнаты появилась Гетера. Ее внешний вид мог напугать кого угодно. Распущенные длинные волосы, горящие глаза, а в руках обнаженный клинок. Тонкое прозрачное белье с трудом скрывало красивое тело Мэлоун. Хотя данный факт ничуть не смущал тосконку. Излишней стеснительностью Рона никогда не отличалась. «Меня ждать не придется», — произнесла Гетера и вновь исчезла. «Вот так и живем», — развел руками Олан. «Сочувствую», — улыбнулся Олис. В отличие от Криса и Николь, оливийцы подготовились к бегству довольно быстро. Спрятав оружие в сумке, воины двинулись за Храбровым. Уже издали Русич заметил, что рядом с шотландцем лежит какой-то человек. Им оказался мужчина лет 40 в дорогом сером костюме. Пол отключил беднягу так же, как и дежурного. «Кто это?» — поинтересовался Храбров. «По всей видимости, проверяющий», — пожал плечами Стюарт. «Поднялся снизу ровно в 4. Думаю, скоро его будут искать». Олис взглянул на часы. До назначенного времени осталось совсем немного. Но как же медленно тянутся последние секунды. Лишь когда на ступенях лестницы раздался цокот каблуков Николь, воины вздохнули с облегчением. На площадке друзья встретились. К Сатану и принцессе присоединились Олан и Рона. Храбров и Стюарт прикрывали отход товарищей. Выдержав небольшую паузу, Русич кивнул шотландцу головой. В холле гостиницы царила суматоха. Офицеры службы контрразведки метались из стороны в сторону, не зная, что предпринять. Подозреваемые покинули континент, а распоряжений на этот счет у агентов не было. Видимо, асканиец, осуществлявший проверку постов, являлся командиром подразделения, и именно он принимал окончательные решения. Взять ответственность на себя никто не осмеливался. На Олиса и Пола сотрудники секретной службы внимания не обращали. Вскоре один из тосконцев рванулся к лестнице. «Мы, кажется, разворошили муравейник», — тихо заметил шотландец. «Пора сматываться. Через полчаса в городе начнется облава». «Если к поискам подключится полиция, нам не уйти», — вымолвил Русич. Выйдя на улицу, наемники быстро зашагали в северном направлении. Как только гостиница скрылась из виду, земляне перешли на бег. Им предстояло преодолеть около километра. Храбров и Стюарт стремительно двигались к бедному кварталу. Минут через 10 они достигли нужного места. Тяжело дыша, воины с тревогой оглядывались по сторонам. Вокруг зловещая, пугающая темнота. Интересно, удалось ли Тина и Карсу осуществить задуманное? Вскоре в ночной тишине послышался приглушенный шепот нескольких людей. Осторожно выглянув из подъезда, Пол увидел 4 неясные фигуры. 2 мужчин и 2 женщины. «Наши», — проговорил шотландец, поворачиваясь к Олису. Наемники покинули укрытие и направились навстречу друзьям. «Быстро вы добрались», — заметила Гетера. «Мы налегке», — усмехнулся Стюарт. «А вот вы задержались. Старались оторваться от преследователей», — сказал Крис. «Немного поплутали по городу и только затем двинулись к месту встречи». «Неужели обнаружили агентов службы контрразведки?» — удивился Русич. «Нет», — честно признался Олан. «Просто решили подстраховаться». «Понятно», — улыбнулся Храбров. «А где Тина и Карс?» — спросил Саттон. «Скоро придут», — произнес Пол. Минут через 5 из темноты вынырнули самурай и властелин. Мутант нес в руках ворох одежды. Странно, но она показалась Олесю знакомой. «Как дела?» — уточнил Русич. «Все в порядке», — вымолвила Аята. «Следили 2. Работали парни профессионально, близко к объекту не подходили. Но нас они не заметили. Самоуверенные болваны. Убирать их в центре города мы не рискнули. Слишком много фонарей». Группа, как назло, шла по самым освещенным улицам. Хорошо, хоть на патруль не нарвались. «Значит, наши усилия были тщетны», — разочарованно выдохнул клон. «Увы», — пожал плечами японец, — «в данной области мы дилетанты, и тягаться со службой контрразведки пока не можем. Сегодня отряду чертовски везет. Карс прикинулся пьяным и без труда вырубил асканийцев. Чтобы это выглядело как ограбление, пришлось раздеть бедолаг. Заодно мы прихватили и удостоверение личности офицеров. Полиция наверняка обвинит в нападении местных преступников». «Отлично», — проговорил Олис. «А теперь надо поторопиться. Скоро начнет светать. Заберем из гостиницы Жака, Линду и Вилла и попытаемся спрятаться. Беркс с поражением не смирится». Воины направились к западной окраине Смолска. Путь предстоял неблизкий. К сожалению, наемники кое-что не учли. Тихий и мирный днем, ночью нищий район преображался. Преступники разных мастей выбирались из своих убежищ и совершали вылазки в благопристойные кварталы города. Жертвами налетчиков становились богатые лавочники, хозяева магазинов, а иногда и обычные граждане. Под утро бандиты возвращались назад и снова прятались в грязных трущобах. Ни один человек не мог зайти на их территорию незамеченным. Земляне, разумеется, этого не знали. Слух о появлении странных чужаков мгновенно разнесся по району. В движение пришли невидимые силы преступного мира. Упускать столь крупный куш тосконцы не собирались. Путешественники не зря потратили целый день на изучение Смолска. Храбров и Аята уверенно вели друзей по улицам бедного квартала. Еще полкилометра, и они покинут мрачное место. Неожиданно самурай дернул товарища за рукав. «Кажется, у нас проблемы», — произнес Тина, указывая на приближающихся людей. Из темноты, перегораживая дорогу, появилась большая группа асканийцев. В том, что бандиты взяли отряд в кольцо, воины не сомневались. Жертву всегда загоняют в ловушку. Ее не спасает даже бегство. Впереди, в окружении трех крепких парней, шел молодой человек лет 20. Разглядеть в полумраке черты его лица не удавалось, но в поведении сразу чувствовалась беспредельная наглость и самоуверенность. «Доброй ночи, господа», — вымолвил тосконец, останавливаясь в метрах в четырех от наемников. «Скажем прямо, вы выбрали не самое удачное место для прогулки. В этом квартале преступление не редкость». «Мы надеялись, что все обойдется», — ответил Тина. «Очень опрометчивый поступок», — иронично проговорила Сканиц. «Декаду назад здесь жестоко избили туристов из Мелинска. А почему? Они не захотели добровольно расстаться с кошельками. Жадность — страшный порог». «И какой же напрашивается вывод?» — произнес Русич. «Вы должны воспользоваться нашей охраной», — вымолвил молодой человек. «Поверьте, мы гарантируем полную безопасность». «Это весьма лестное предложение», — улыбнулся Олис. «И во сколько обойдется эта услуга?» Между тем, количество бандитов быстро увеличивалось. По примерным подсчетам, их было уже около 50. Многие тосконцы презрительно усмехались. Основную часть составляли юнцы лет 17-20. Безмозглые мальчишки пытались утвердиться с помощью кулаков и хамства. В руках подростки держали деревянные колья, обрезки труб и тяжелые цепи. Впрочем, в толпе мелькали и более серьезные субъекты. Это взрослые мужчины с угрюмыми лицами, вооруженные кастетами и ножами. Именно они будут распоряжаться захваченной добычей. Ну а когда понадобится, юнцов сдадут полиции, и все останутся довольны. Служба правопорядка раскрыла тяжкое преступление, главари банды обогатились, справедливость восторжествовала. Мальчишки отправятся на каторгу, а вакантное место тут же займут новые бойцы. Не привлекая внимания асканийцев, воины начали перестроение. Вскоре Николь, Линда, Олан и Вилл оказались в центре круга. Сумки и чемоданы с оружием уже были расстегнуты. Между тем, события развивались своим чередом. Главарь приблизился к Храброву и нагло сказал: «Приятно иметь дело с понятливыми гражданами. Мы люди скромные и попросим немного. Ну, например...» «Тысячи рудов хватит?» — перебив тосконца, спросил Русич. «Нам не нужны лишние неприятности. Вы получаете деньги, а мы тихо уходим». Олис явно поторопился. Бандиты и подумать не могли о такой сумме. Сейчас же их глаза алчно загорелись. Подобная удача бывает только раз в жизни, и упускать ее нельзя. «1000?» — язвительно проговорил молодой человек. «Какая ничтожная мелочь! Стал бы я мараться!» Однако назвать подходящую сумму асканиец не сумел. Видимо, он боялся продешевить. Пауза несколько затянулась. Наконец, главарь нашел выход и с издевательской усмешкой на устах произнес: «Пожалуй, сначала мы вас обыщем, ну а потом обсудим условия сделки. Уверен, вы согласитесь с нашими требованиями». «Господи, везде одно и то же», — не удержался от реплики Пол. «Как мне надоели эти ублюдки! Забирайте деньги и проваливайте отсюда, пока целы». «Ты что-то вякнул?» — гневно воскликнул тосконец, подскакивая к шотландцу. «За неучтивость обычно платят кровью. Но я сегодня добрый, в качестве компенсации за оскорбление возьму вон ту красотку». Молодой человек указал на стоящую рядом со Стюартом Рону. Шагнув к Гетере, главарь бесцеремонно приподнял подбородок оливийки и внимательно посмотрел на нее. «Не дурна», — похотливо заметил мерзавец. «А в постели, наверное, горяча. Завтра утром мы вернем девушку. Надо же немного развлечься». В ночной тишине раздался его мерзкий смех. Асканиец медленно опустил руку на грудь Мэлоун. «Пошел прочь, тварь!» — с отвращением вымолвила Рона. «А кобылка-то строптива!» — громко расхохотался главарь. Увидев движение Гетеры, Храбров в отчаянии закричал: «Не надо!» Увы, было уже поздно. Острый кинжал с силой вошел в сердце молодого человека. Голос тосконца оборвался. Он захрипел, опустился на колени и, обливаясь кровью, упал к ногам оливийки. Все случилось в считанные доли секунды. На мгновение бандиты растерялись. Первыми опомнились телохранители главаря. Послышался громкий возглас. «Эдгара убили! Смерть чужакам!» Размахивая цепями, трое асканийцев рванулись к путешественникам. Зашевелилась и остальная толпа. Земляне тотчас выхватили из сумок мечи. В свете далеких фонарей сверкнула сталь клинков. Сделав по инерции еще пару шагов, телохранители с разрубленными черепами повалились на бетонное покрытие дороги. Теперь преступников от незнакомцев отделяли четыре окровавленных тела. Тосконцы испуганно отшатнулись назад. Бандиты с ужасом и восхищением смотрели на воинов. Юнцы не могли оторвать взглядов от превосходных мечей. Здесь давно не сталкивались с подобным оружием. «Я ведь предупреждал», — тяжело выдохнув, сказал шотландец. «Мы хотели обойтись без жертв. Не получилось. А всему виной чрезмерное высокомерие этого болвана». Пол пнул ногой труп главаря и продолжил. «Унесите его. И побыстрее. Дважды я повторять не привык. Если понадобится, мы перебьем всех». «А как ты отреагируешь на такой поворот событий?» — выкрикнул асканиец лет 27, прицеливаясь в Стюарта из пистолета. «Глупец, стрелять надо было сразу». Малейшее промедление, и Мэлоун, словно из пращи, метнула кинжал. Мужчина вздрогнул, покачнулся и рухнул на спину. Рукоять клинка торчала у бандита из шеи. Толпа тосконцев бросилась в рассыпную. За минуту их количество уменьшилось в раза 4. Впрочем, и оставшиеся тряслись от страха. Они впервые столкнулись с людьми, которые убивают столь легко и безжалостно. Дружно бросив оружие на землю, асканийцы приблизились к телу главаря, подняли его и вскоре скрылись в темноте. «Пора уходить», — произнес Русич. «Наследили мы достаточно. Беркс без труда определит маршрут группы». Путешественники покидали район нищих в плохом настроении. Развязка оказалась довольно драматичной. Денежный выкуп гораздо больше устроил бы обе стороны. Но что сделано, то сделано. На границе квартала наемники спрятали оружие в сумке и направились к гостинице «Лесная». Стычка с бандитами отняла около 10 минут, а потому приходилось торопиться. Бегство незнакомцев наверняка подняло на ноги всю службу контрразведки. И вопрос теперь в том, что предпримет Илбергс. Полковник ни за что не смирится с поражением. Он обязательно нанесет ответный удар. Карты раскрыты, и победа достанется тому, кто сохранит выдержку и хладнокровие. Борьба сил света и тьмы вступала в решающую фазу. Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.